«Теперь ты!» – Касси ткнул скрюченным пальцем в грудь Бирюзы. Сноска. Касси – вождь-пророк. Конец сноски. «Твоя кофта должна быть застегнута под самое горло. Никаких украшений, никаких улыбок. Ты перепуганная женщина, впервые выбравшаяся из захолустья в огромный город». «А этот город и вправду огромный?» – перебила его неугомонная Бирюза. «Даже больше, чем...» «Ты такого никогда не видела раньше. Ты будешь потрясена. Но ты не должна бояться на самом деле. Они такие же люди, как и мы. Помни о достоинстве, Бирюза, и держи свои волнения в узде». Если песчаный и разозлился на болтливую женщину, то очень умело спрятал от постороннего глаза свои чувства. Сейчас не время выказывать недовольство. Перед важным делом ругаться дурная примета. Он важно протянул Лису увесистый замшевый мешочек. «Тут 200 таларов серебром. Вам должно хватить». Деньги собирали по всем поселкам целое лето, обложив данью не только фермеров, но и торговцев, корабейников, барышников и танцовщиц. Даже поденщиков обязали отдавать в общую казну по 2 сета в день. Никто не противился, зная, что Касси просто так ничего не делает и никогда не просит лишнего. Касси сказал, нужны 2 сотни, значит, будут ему эти сотни. А 3 надо, так 3, дай только срок. «Бумаги вам отдаст Шептун, прямо на станции». Трудности, с которыми тому пришлось столкнуться, чтобы добыть настоящие эллорские паспорта, воображению Лиса не поддавались. В конце концов, он был всего лишь следопытом и разведчиком, ничего не соображающим в бумажках с фиолетовыми печатями. Главное, чтобы полицейские рейнджеры не придрались к документам, а все остальное неважно. «Времени осталось мало, очень мало», – напомнил Касси. «И если вы опоздаете...» Лис побледнел от волнения и крепко сжал руку Бирюзы. Они оба очень рисковали, и не только собственными жизнями. Касси ничего от них не скрывал. «Мы не опоздаем», – заверил следопыт Песчаного. «Я верю в вас», – ответил тот. Тратить время на церемонное, приличествующее обычаям прощения не стали. В полдень вардрога их ждала бричка, чтобы отвезти на станцию, а через декаду Лису и Бирюзе нужно сесть в поезд, едущий на запад. Единственную уступку, обуревавшим его чувством, Песчаный сделал, когда смотрел след уходящим по узкой тропе соратникам. Они – самый лучший выбор, он не мог ошибиться. Лис сочетает в своем характере смелость и осторожность, как разведчику ему нет равных во всем Аре. А еще он смекалист и умен. Бирюза ему подстать, даром что женщина. Все приметы указывали на них. Волосы у следопыта буро-красного цвета, точь-в-точь, как песок пустыни. А у Бирюзы ярко-голубые, немыслимые среди народа Эрроя глаза. Мужчина овдовел 2, а у женщины прошлым летом родились девочки-близнецы. 2 жизни и 2 смерти. Все сходится, все правильно, так и должно быть. Касси Песчаный подставил изрезанное глубокими морщинами коричневое от загара лицо сухому холодному ветру, вот уже который день дующему из пустыни и крепчающему с каждым часом. Знающему, опытному шаману осенний ветер говорил о многом, например, о том, что час исполнения завета так близок, что время почти истекло, словно алые пески с боков бархана, а значит, остается лишь верить в удачу и выучку Лисы и Бирюзы. Песчаный зябко поправил на плечах накидку из лошадиной шкуры, но торопиться назад к теплому очагу не стал. Он любил ветреную погоду, всегда любил, и не страшился холода. Зачем бояться, если всех ждет могила и ледяные глубины безвременья? В молодости, когда кровь горяча, а чувства остры, смерть кажется чудовищно несправедливой выдумкой богов, а могила – худшим из наказаний. Но уходит молодость, кровь остывает, страсти тают, словно снег, а вместе с ними исчезает и страх смерти. Песчаный давным-давно устал от жизни, вернее сказать, от старческой немощи и бесчисленных болезней, но не мог позволить себе уйти в небесный Эррайн, покуда не исполнится завет. Все сроки вышли, дальше ждать нельзя. Дым костров ел глаза старого Касси, а сердце его разъедало беспокойство. Мазь, изготовленная Ниалом, хоть и была чудодейственной, но ни капли магии не содержала, а потому ожоги на ладонях не торопились заживать за одну ночь и к тому же дьявольски болели. Поэтому утром на службу Джейвиджа брила, причесывала и одевала Фейм, не доверяя столь ответственное дело камердинеру. Только ей под силу оказалось усмирить его раздражение, заодно избавив от утренней хандры невыспавшегося человека, которому никто не в состоянии угодить. «У тебя стальные нервы, милая моя», – улыбался Рос. «Я бы себя удушил за свои же капризы». «Глупости. Ты – само послушание и смирение в одном лице по сравнению с моим покойным отцом», – отмахнулась та. «Он мог даже все отца вывести из себя». Джейвидж прекрасно помнил лорда Сааджи. Редкой стервозности человеком был папаша Феймрилл и запредельного самомнения. Помнится, когда лорд-канцлер узнал, что среди заговорщиков против его персоны есть вышеозначенный лорд, то чуть не прослезился от облегчения. Другого, относительно бескровного способа избавиться от вредного и вздорного старика просто не существовало в природе. «Я даже не планировал его строго наказывать. Ссылки вполне хватило бы», – буркнул смущенно Рос. Его вина в безвременной смерти лорда Сааджи тоже наличествовала. Тот умер прямо в зале суда от сердечного приступа. Да и вообще, их с Фейм отношения тянутся из далекого прошлого и достаточно сложны и запутанные, чтобы безнаказанно ворошить былое. «Надеюсь, ты не превратишься на старости лет в зацикленного на какой-то одной бредовой идее старикашку, который будет третировать совет», – приподняла бровь леди Джейвидж, для общего блага решившая перевести тему разговора в другую, менее скользкую плоскость. «На старости лет, как ты выразилась, я собираюсь наслаждаться достатком и покоем где-нибудь подальше от эры Ферена и совета лордов», – уверенно заверил супругу милорд, несказанно ее удивив. Феймрил замерла на месте, словно громом пораженная. Не ослышалась ли? Ее одержимый политиком муж вдруг заговорил об отдыхе и покое? «А что ты так смотришь на меня? Виджмар – замечательное место, чтобы встретить старость и пожить в свое удовольствие остаток дней. Мы с тобой, конечно, не слишком богаты, но и отнюдь не бедны. Вполне можем себе позволить жить поближе к природе, ни в чем не нуждаясь. Родовое поместье Джейвиджи – это очаровательный патриархальный дом, перестроенный когда-то из настоящего замка в окружении старинного парка с прудом и липовой аллеей. Плющ и ползучие розы на стенах, заросли малины, конюшни и псарни, вековые деревья, крошечный водопад и романтическая заводь. Надо ли говорить, что Феймрилл была очарована с первого взгляда? Она влюбилась в теплый уютный дом и роскошный в своей первозданности парк, затаив робкую мечту о том, что когда-нибудь они переселятся сюда вместе с Росом навсегда. Когда-нибудь, может быть, если все сложится удачно. Ах, слишком много пресловутых «если». Если Джейвидж надумает расстаться с креслом канцлера, если перестанет обижаться на покойного отца, если примет Диана, если его беспокойный дух приживется вдали от бурной столичной жизни и еще полсотни условий. Рос, неужели в твою мудрую голову наконец-то просочилась мысль о необходимости отдыха? Поразилась Фэй, не поверив своим ушам. Я даже не надеялась. Я так рада. Рада? Вот и прекрасно, промурлыкал лорд-канцлер самым многозначительным видом. Значит, я сумела-таки тебя по-настоящему удивить и обрадовать. Не то слово, восторженно ахнула миледи. Обещаниями Рус, как правило, не разбрасывался. Если не собирался чего-то делать, то и не говорил на эту тему никогда. А значит, идея об уходе на покой посетила его разум и не встретила особого сопротивления. «Я заслужил поцелуй», – лукаво ухмыльнулся он. «Вполне, только без рук». Но, как обычно, без рук не получилось. Целоваться Джевич любил, а распускать руки еще больше. И никакие ожоги и боль не остановили его порывов. Пришлось смазывать раны заново и для надежности залепить их пластырем. «Постарайся сегодня не писать и возвращайся пораньше», – попросила Фейб на прощание, не слишком надеясь на послушание мужа. «Я постараюсь». По привычке, глядя на уезжающего мужа из окна гостиной, леди Джевич задумчиво кусала костяшки пальцев. Любимый супруг загадал ей новую загадку. «Надо знать его властолюбивую и амбициозную натуру. Достаточно однажды увидеть, с какой страстью он набрасывается на очередную проблему, чтобы брать на веру легкость, с которой дано недавнее обещание уйти на покой. Рос не создан для тихой незаметной жизни в провинции, и он лучше остальных знает о своих душевных склонностях. Если 3 года назад он из 2 спутников, женщины и юноши, создал армию, а потом незаметно, но настойчиво превратил всех домочадцев в личный отряд, то лишь потому, что не имел возможности развернуться в полную силу. Он по-прежнему влюблен в свою большую игру, политику, как и 10 лет назад, бредит новыми идеями и время от времени отчаянно замахивается на будущее, глядя только вперед. Россу всего-то 44-й год пошел, для государственного деятеля самое начало расцвета. Фейм нервно забарабанила пальцами по стеклу, изо всех сил сдерживая желание закурить от волнения.